Глава 5. Вознаграждение гарантируется. «Сири!» Сири поднял голову со стола и сонно мигнул. «Утро», — решил он, хотя под землей довольно трудно ориентироваться во времени. Потянувшись, он повернулся к кровати. Свеча еле тлела, ее света хватало только на ближайшее к столу пространство, но Сири различал даже блеск глаз Саня. «Я не сплю», — сказал он еще раз, с хрустом потянувшись и разминая затекшие плечи. Взяв свечу, юноша подошел к кровати. Саня лежала, подложив под голову руки вместо подушки, и не сводила глаз с низкого потолка комнатки. При виде ее Сири охватило странное смущение. Он вспомнил, что чувствовал то же самое 2 года назад, перед тем, как Саня пропала из шайки. Только после ее исчезновения Сири наконец понял то, что на самом деле знал всегда. «Когда-нибудь эта девушка от них уйдет». «Доброе утро», — сказал он. Саня попыталась выдавить из себя улыбку, но ей не удалось скрыть загнанный взгляд покрасневших глаз. «Кто был тот мальчик на площади? Тот, который погиб?» Сири присел на краешек кровати и вздохнул. «Кажется, его звали Аррел. Сам я его не знал. Вроде бы его мать работала в танцующих шлепанцах». Девушка медленно кивнула. Она долго молчала. Потом ее брови сошлись на переносице. «Ты не смог увидеться с Джонной и Ранелом?» «Нет». «Я соскучилась по ним». И Саня вдруг рассмеялась. «Вот уж никогда не думала, что буду так сильно скучать по своим тете и дяде. Правда, знаешь», — она посмотрела ему прямо в глаза, — «я скучаю по ним даже больше, чем по матери. Разве это не странно?» «Они заботились о тебе большую часть твоей жизни», — напомнил Сири. «Твоя мать умерла слишком давно». Девушка печально кивнула. «Иногда я вижу ее во сне, но когда просыпаюсь, не могу вспомнить ее лицо. И в то же время я помню дом, где мы жили. Это было чудесно». «Ваш дом?» Он никогда не слышал об этом раньше. Она тихо вздохнула. Родители прислуживали одной из семей, но их выгнали вон, когда отца обвинили в том, что он что-то стянул. Сири улыбнулся. «А это правда?» «Кто знает?» Саня зевнула. «Джонна обвиняет его во всех смертных грехах и списывает на него все, что я делаю не так. Она не одобряет воровства, даже если крадут у какого-нибудь богатея». «А где сейчас твой отец?» «Он ушел сразу после смерти мамы. Правда, он приходил однажды, когда мне было лет 7, оставил Джонни немного денег и снова пропал». Сири задумчиво ковырял ногтем оплавленный воск свечи. «А моего убили воры, когда узнали, что он их наколол». Саня сочувственно посмотрела на друга. «Какой ужас! Я и не знала. То есть я знала, что он умер, но ты никогда не рассказывал, как». Он пожал плечами. «Было бы не слишком умно трепаться, что твой отец шустрик. Он по-глупому рискнул и поплатился. По крайней мере, так говорила ма. Он многому меня научил». «И показал воровскую тропу?» «Да». «Мы ведь шли по ней, да?» Сири кивнул. Саня помолчала и спросила. «Так это правда? Ты связан с ворами?» «Папа показал мне тропу». Он неохотно разжал губы и отвел взгляд. «И у тебя есть разрешение?» «И да, и нет». Саня нахмурилась, но промолчала. Старательно разглядывая свечу, Сири мысленно вернулся на 3 года назад, когда он нырнул в туннель, спасаясь от обнаружившего у себя вскрытый карман разъяренного стражника. Вдруг в темноте показалась тень. Чьи-то руки схватили Сири за шиворот и поволокли в какую-то комнату, где он несколько часов оставался запертым. Что только не делал парнишка, пытаясь взломать замок, но все его навыки взломщика оказались бесполезными. Когда пришло время, замок отперли снаружи, и в дверном проеме показался человек с горящей лампой в руке. От бьющего в глаза яркого света Сири почти ничего не видел. «Ты кто такой?» – спросил незнакомец. Как тебя зовут?» «Сирини», – пробормотал изрядно перепуганный мальчуган. После короткой паузы мужчина подошел ближе. «Так вот ты какой!» – с легким удивлением в голосе заметил он. «Совсем как твой тезка, маленький грызун. Я понял, кто ты. Ты сын Торрина. Знаешь цену, которую люди платят за то, что без разрешения ступили на тропу?» Сири похолодел от страха. Он хотел ответить, но язык прилип к гортани. Тогда он кивнул. «Что же, хорошо, малыш Сирини. Сам понимаешь, вляпался ты хуже некуда. Но, думаю, для начала тебя можно простить. Не шастай по тропе без крайней необходимости. Но если действительно понадобится воспользоваться ходами, иди. Если кто спросит, скажешь, мол, Рейви тебе разрешил. Но помни, за тобой должок. Если я попрошу тебя об услуге, ты мне ее предоставишь. А если попробуешь меня обуть, то не ходить тебе больше ни по какой тропе. Идет?» Сири снова кивнул, все еще не способный произнести ни слова. Незнакомец усмехнулся. «Отлично. Теперь двигай отсюда». Свет пропал. Невидимые руки подвели Сири к ближайшему выходу и выпихнули наружу. С тех пор он редко пользовался туннелями, но каждый раз, когда приходилось туда спускаться, Сири поражался, что все так же отлично помнит сложную паутину подземных магистралей. Иногда его путь пересекали другие путешественники, но Сири никто ни разу не останавливал и ни о чем не спрашивал. Однако за последние дни он провел на воровской тропе столько времени, что чувствовал в связи с этим некую неуверенность и беспокойство. Неплохо бы убедиться, что Рейви все еще пользуется у воров авторитетом, на случай, если их остановят. Но делиться с Саня своими сомнениями Сири не собирался. Такая новость точно не придаст ей оптимизма. Посмотрев на девушку, Сири снова почувствовал смущение и неловкость. Он всегда надеялся, что однажды она вернется, но никогда до конца в это не верил. Саня была не такая, как остальные. Она особенная. Она действительно особенная, причем настолько, что он и представить себе не мог. Саня обладает силой. Только вот проявилось это крайне несвоевременно. Нет, чтобы проснувшаяся в девушке магия дала о себе знать, пока та тихо и мирно заваривала раку или чистила обувь. Зачем было это делать прямо перед гильдией? Тем не менее, что вышло, то вышло. И теперь он, Сири, должен всеми правдами и неправдами спасти Саня от колдунов. По крайней мере, ему выпало счастье провести вместе с ней немало времени. Даже если его ждут проблемы с Рейви, дело того стоит. Ох, как же ему больно видеть ее страх. «Не бойся, пока колдуны рыщут по тоннелям, ворам не до нас». «Тссс!» Саня округлила глаза и прижала палец к губам. Вскочив с кровати, она выбежала на середину комнаты и затравленно огляделась по сторонам. Потом замерла, точно прислушиваясь к чему-то. Сири тоже напряг слух, но не услышал ничего необычного. «В чем дело?» Она покачала головой, затем вздрогнула, и гримаса ужаса и изумления исказила ее черты. Встревоженный, Сири вскочил на ноги. «В чем дело?» – повторил он. «Они ищут», прошептала Саня побелевшими губами. «Я ничего не слышу». «И не услышишь». Ее голос срывался. «Я их вижу, только не зрением. Это как будто я слышу, но не совсем. Я не могу повторить то, что они говорят. Больше похоже на...» Она задержала дыхание и резко повернулась. «Они ищут меня своими мыслями». Сири беспомощно опустил руки. Если бы у него еще оставались какие-то сомнения относительно магической силы Саня, то сейчас о них можно было забыть раз и навсегда. «Они тебя видят?» Девушка подняла на него полные ужаса глаза. «Не знаю». Он сжал и разжал кулаки. Самоуверенный болван. И ведь ни на секунду не усомнился, что сможет спрятать ее от колдунов. Только вот нет таких стен, за которыми можно было бы спастись от этого. Сири вздохнул и решительно шагнул к Саня. Взяв ее ладони в свои, он посмотрел девушке в глаза и спросил. «Ты можешь запретить им видеть себя?» Саня понуро опустила голову. «Как? Я не умею наводить чары». «Попробуй, попытайся, не отступай». Она вдруг напряглась и побледнела, как полотно. «Только что один посмотрел прямо на меня». Она подняла глаза на Сири. «Ну, так и не увидел. Они смотрят мимо меня». Торжествующая улыбка осветила ее лицо. «Они не видят меня!» «Это точно?» Саня кивнула. «Да». Мягко высвободив руки, девушка подошла к кровати и села, задумавшись. «Мне кажется, что вчера, когда нас преследовал маг, я что-то такое сделала, и он нас потерял. Я стала чем-то наподобие невидимки. Если бы не это, уверена, он бы схватил меня, как пить дать». Она снова вздрогнула, потом расслабилась и победно ухмыльнулась. «Похоже на игру в жмурки!» Сири облегченно вздохнул. «Как ты меня напугала! Я могу спрятать тебя от их глаз, но защитить от их мыслей – это уже слишком. Давай-ка двинем отсюда. У меня есть на примете одно местечко в стороне от тропы, где мы сможем переждать несколько дней». В гильд-холле царила тишина, нарушаемая только дыханием. Ротан открыл глаза и, пробежав глазами по рядам, как всегда, почувствовал легкое смущение при виде погруженных в ментальную работу магов. Он не мог избавиться от ощущения, что подглядывает за ними, застигнув коллег за довольно интимным занятием. А еще он в очередной раз почти по-детски поразился их таким разным выражением лиц. Одни сидели нахмурившись, другие выглядели озабоченными или удивленными. Большинство же казалось мирно спящими, их лица были расслабленными и спокойными. С трудом подавив смешок, Ротан, тем не менее, позволил себе добродушно улыбнуться. Лорд Шарел откинулся на спинку кресла, а его сверкающая огромная лысиной голова мерно клонилась на грудь. Судя по всему, подготовительные упражнения на расслабление оказались для него слишком действенными, и до ментального фокусирования дело так и не дошло. «Но ведь не он один отлынивает от работы, а, Ротан?» Дэниел приоткрыл глаз и осклабился. Неодобрительно покачав головой, Ротан посмотрел, не нарушил ли его друг концентрацию своих соседей, на что Дэниел легонько пожал плечами и снова закрыл глаз. Ротан вздохнул. Им уже следовало бы найти ее. Еще раз обижав взглядом сосредоточенных на поиске коллег, он скептически шевельнул губами. «Еще полчасика», — решил он. Маг сделал глубокий вдох и опять взялся за упражнение на ментальную релаксацию.